В Атласа влетел огромный булыжник размером со слона, но столб кулаком расколол камень на две половины и оказался невредим. Он метнул в Минотавра несколько молний, которые просто утонули в защите монстра. Анаксандр запрыгнул на макушку одинокой сосны и замер, как вкопанный. Он делал пассы руками, произносил какие-то слова. Энергия вокруг него закручивалась в удивительный водоворот силы из нескольких стихий. Амбивалентный шторм. Закончив с заклинанием, рявкнул глава ордена зверя. Яростная торнадо, сплетенная из огня, воды и воздуха с кровожадностью тигра набросилась на монстра. В этот раз щит Минотавра пошел трещинами. Оком монарха я заметил, как бездонные запасы энергии стали убывать из кристалла бычары. Мы, наконец-таки, заставили отнестись его к нам всерьез. Монстр напитал свой молот стихиями и принялся резать воронку враждебного смерча. При этом он не забывал стрелять из глаз молниями в сторону надоедливой воздушной платформы, на которой Радомир, Лев и Никита тоже что-то готовили. Разорвав плетение Анаксандера, Минотавр гневно рыкнул и метнул свой молот в сторону главы ордена зверя. Боик с легкостью срезал верхушку сосны, на которой стоял сильнейший маг современности. Мужчина рухнул вниз, но Атлас вовремя оказался рядом, подхватив своего учителя. «Отдохните, господин, дальше мы сами», — умоляющим тоном попросил здоровяк Анаксандера. Но глава ордена не был так прост. Он оттолкнул от себя столпа и сплел сразу несколько торнадо, что были поменьше предыдущего. Три смерча устремились к монстру, окрашивая ночь во все цвета радуги. И это было вовремя, так как к этому моменту закончили свое плетение охотники с воздушной платформы. В сторону Минотавра ринулась невысокая цунами из комьев земли, камней, воды и ярких всполохов пламени. Комбинация таких атак должна была свести на нет защиту великана. И теперь был мой выход. Приказ. Аватар огня. Версия. Исполин. И вновь мой верный друг встрепенулся пламенным фениксом и окутал мое тело огненной стихией. Концентрированное пламя, что горело ярче солнца, окончательно развеяло ночной мрак. Моя аура факелом взметнулась к небесам и приняла форму гигантского огненного воина, что своим ростом превосходил Минотавра на голову. В этот миг монстр высоко подпрыгнул, уходя из-под удара цунами, и метнул в сторону воздушной платформы несколько земляных игл. Одна из них ранила Радомира в плечо, воздушное плетение моего верного последователя схлопнулось, и троица друзей рухнула за горизонт, в когтистые объятия деревьев. Волчком закружившись в воздухе, Минотавр напитал свою ауру силой и смог одолеть три враждебных плетения Анаксандера. Щит монстра лопнул, но бычара остался невредим. Более того, этот гад принялся бомбардировать вершину Иды огромными пламенными булыжниками. Атлас и Анаксандер ушли в глухую оборону. Мне в облике аватара было плевать на эти жалкие метеориты. Они сгорали в моей ауре и стирались в мелкую крошку. Монстр прекрасно осознавал свое уязвимое положение. Глядя на гигантского пламенного воина, что стоял перед ним могучим исполином, Минотавр стал создавать новую защиту, крепче прежней. Я поднял руку с мечом, что увеличился пропорционально моим новым размерам. Правда, так он стал потреблять много больше энергии. Но рука, воссозданная из тела падшего, пока справлялась с возросшей нагрузкой. Долгую битву со столь опасным противником нам не пережить. Уровень императора являлся байкой, которой пугали молодых охотников. Единственной рекомендацией при встрече с ним являлась одна фраза: «Бегите, глупцы». На наше счастье, в данный момент его ядро было заполнено энергией нашего мира. Будь иначе, и все закончилось бы еще не начавшись. Приказ. Синергия. Приказ. Пространственный разрез. Взмахнув мечом в сторону Минотавра, я заставил его отвлечься от формирования защитного плетения. На этот раз я влил в удар все, на что был способен, не забыв о крохах божественной энергии. Но даже этого оказалось недостаточно. Приняв всю мощь удара на выставленные перед собой руки, враг стоически сдерживал его энергию. Однако он остался абсолютно беззащитен. Приказ. Крылья ветра. Мгновенно оказавшись рядом с гигантом, я направил удар меча, окутав его пленкой божественной энергии, в сторону шеи. Но Минотавр не собирался так легко расставаться с жизнью. Освободив руки, он перестал сдерживать силу пространственного разреза и попытался перехватить мой выпад. Нужно сказать, что у него это получилось, но с нюансами. Остаточная энергия моего приказа по локоть отрезала его левую руку и впилась в грудную клетку, заставив монстра пошатнуться. Правая же рука достигла намеченной цели, перехватив лезвие клинка. Только было одно большое «но». Меч был приказом. Быстрый приказ. Погибель миров. Мгновенно развеяв предыдущие, Я вновь призвал свое оружие, отсекая руку ошарашенного монстра, все еще сживающего пустое пространство, где ранее находилась его главная опасность. Дальнейшее же было лишь делом техники. Не теряя ни мгновения, я отточенным за многотысячные сражения движением отсек голову монстра. Далее, не желая рисковать, мой клинок пронзил сердце Минотавра. Все еще не успокаиваясь, я принялся кромсать тушу бычары и успокоился лишь тогда, когда его кристалл оказался в моих руках. Кристалл силы земли уровня император. Интересно, у кого-нибудь я в этом мире есть такой? В любом случае будет моей наградой за труды. Кто ты такой? Что за монстр? Ошарашенно раздалось у меня за спиной. Обернувшись в сторону сильнейшего мага планеты, я проговорил. Десница императора Российской империи. Глава 12. Скоротечная битва отняла почти все силы у нашего скромного отряда. Тем не менее нельзя было терять время. Мы все еще находились в самом эпицентре далеко не дружелюбных земель. Все сюда. Пора выполнить то, ради чего мы и пришли. Громко произнес я. Словно очнувшись от наваждения, ко мне начали стекаться товарищи. Еще бы, на их глазах творилась история. Только что один небезызвестный им десница одолел легендарного монстра императорского уровня. Не говоря ни слова, они взяли меня в коробочку и принялись отстреливать немногочисленных летающих монстров. Однако недалек тот миг, когда в гости зайдут ребята посильнее. Мой источник был почти полностью высушен, но разлитая вокруг энергия бурным потоком наполняла его, так что проблем с возведением строения не должно было возникнуть. Пристроив кристалл у поверженного Минотавра возле ног, я положил руки на Никиту и Льва, решив не задействовать раненого Радомира. «Приказ, архитектура цитадели, кристаллы», — произнес я, обращаясь к Анаксандеру. «Атлас», — кратко крикнул глава ордена, сбивая очередного монстра. Здоровяк споро достал требуемое, а именно десяток кристаллов ранга матерый и один, королевский, и вернулся на место. Вдали вспыхивали желтые вспышки, говорившие о том, что Артур еще жив. «Это хорошо, но не стоит отвлекаться. Я принялся возводить проекцию, намечая места будущих построек. Ничего сверх нормы оговорено не было, потому будет достаточно стандартных строений. Сами стены, казармы, несколько подземных складов, здание для проживания офицеров, несколько пустых зданий, приспособит под что-нибудь, и главное, храм. Построить место для моих будущих последователей я решил в самом центре крепости, явно намекая на его важность, но размер уменьшил до минимальных. Все-таки территория здесь будет небольшая, и все, кто захочет, и так поместится. Задействуя кристаллы матерых, я отдал приказ на начало строительства. Король же незаметно направился в мое подпространство. Единственный вопрос был в том, как оно преобразилось с изменением статуса. Все-таки я так и не успел проверить повелителя пространства. Дав себе обещание сделать это в ближайшее время, я принялся наблюдать за возведением крепости. И если в первый раз это заняло около часа, то сейчас я управился за 20 минут. Прогресс, однако, стоило последнему строению встать на свое место, как искусственные меридианы резво соединили начертанные руны Мариса встроенными в стены кристаллами монстров. Как раз в этот момент к нам двигались серьезные противники, но было слишком поздно. Символы на стенах вспыхнули звездами, отгоняя от строения местных хозяев, бывших. «Готово», — слегка хриплым голосом проговорил я. «Работает», — обрадованно молвил Анаксандер, успевший забраться на свежевозведенную стену. Он внимательно осматривал окрестности, фиксируя отступление всего живого в радиусе нескольких километров. На его безумно усталом лице поселилась радость ребенка, что получил лучшую из игрушек. В каком-то роде так и было, ведь самой сутью главы ордена было уничтожение монстров. И сейчас он реализовывал невиданный ранее инструмент для своей работы. Огромный шаг в пользу человечества. «Спасибо, Глеб», не поворачиваясь ко мне лицом, произнес он. «Спасибо». Он не ведал, что я прекрасно чувствую соленые дорожки, текущие по его щекам. Раз так, то не буду расстраивать мужчину и сделаю вид, что ничего не заметил. Вместо этого я дал мысленный приказ на открытие ворот, перед которыми уже некоторое время стоял Артур. Повесив голову на грудь, он не спеша вошел внутрь крепости и двинулся ко мне. «Извини, я был бесполезен». Выводы друга нисколько не удивили меня. Наоборот, я давно этого ждал. Да, мои слова вызвали в нем вспышку боли, ведь били в самое сердце. «Я хочу стать сильнее», — с трудом произнес он и посмотрел мне в глаза. «Ты поможешь мне?» И его взгляд пылал жаждой. «С таким же путник ищет воду в жаркой пустыне». «Да», — коротко ответил я, притягивая его голову к своей. Стоило нашим лбам стукнуться, как я продолжил, но это будет трудно, и может стоить тебе жизни. Даже не так, скорее всего, ты умрешь. Готов ли ты заплатить такую цену, готов ли умереть за призрачный шанс стать сильнее? Готов, не задумываясь, ответил Бильский. Хорошо, пока отдыхай. Отпустив его, я вернул свой фокус внимания на кристалл императора, что продолжал лежать у моих ног. Подняв его над головой, я громко крикнул: «Это моя добыча. Есть ли тут человек, желающий оспорить мое слово? Скажи его сейчас или не вспоминай об этом впредь». Троица членов элитного отряда собралась возле ворот, перевязывая раны друг друга. Лишь мельком обратив на меня внимание, они вернулись к своим делам. Атлас кинул быстрый взгляд в сторону главы ордена, но, увидев отрицательный кивок, промолчал. «Он твой по праву, десница. Скажу больше, любой, кто захочет им завладеть, получит в моем лице личного врага», не менее громко ответил Анаксандр. Его слова меня порадовали, но я жил слишком долго, чтобы отметать людскую жадность в сторону. Я успел заметить алчный блеск в глазах Атласа и сделал себе зарубку на память. «Так, на всякий случай, а что с гражданскими?» — поинтересовался я у главы ордена. Вся живность хлынула отсюда. «Не повредит ли это обычным людям?» «Я позаботился об этом», — улыбнулся Анаксандр. «По периметру были выставлены лучшие представители охотников. Они не допустят кровопролития среди местного населения, не сомневайся». «Хорошо», — кивнул я и огляделся. «Глядите-ка, туман рассеивается». «Да», — задумчиво протянул Алатас. «Завтра будет ясный день». «Наконец-то», — голос главы ордена предательски дрогнул. «Наконец-то в моих родных краях наступит покой. Это я тоже заберу». Не обращая внимания на слова старика, я указал взглядом на молот Минотавра. «Хорошая игрушка. Пригодится в хозяйстве». «Нет, ты точно должен рассказать мне о своих тренировках», — воскликнул Никита, ошарашенно меня оглядывая. «Разве что мускулы мои не пощупал». «Я не собираюсь нести его с собой», — ухмыльнулся я. «Рад, что ты меня считаешь таким сильным, но многотонное оружие тащить мне не с руки. Можете его закопать здесь? Позже я вернусь сюда с транспортом и заберу свою вещь». «Это не проблема», — улыбнулся Горский и хлопнул в ладоши. Молот Минотавра мгновенно оказался под землей. «Спасибо», — поблагодарил я друга и повернулся к Анаксандеру. «Что дальше? Какая следующая цель нашего крестового похода?» «Египет, пустыня и пирамиды», — устало ответил мне мужчина. «Хорошо, тогда предлагаю отдохнуть здесь часок, набраться сил и дальше в путь». «А как быть с Радомиром?» — кивнул в сторону моего священнослужителя Артур. «У него плечо ранено». «Я справлюсь», — решительно сказал Боярский. «Только дайте мне помолиться моему Богу. Видите, он в порядке». Пожав плечами, сказал я: «Наши лекари перед вылетом поработают с ним, не переживайте», — успокоил нас Атлас. «Отдых здесь действительно имеет смысл», — согласился со мной Анаксандр. «Энергии в воздухе целое море, хоть все резервы мы и не восполним, но большую часть, точно. Да и зелий у нас на борту хватает». «Отлично, тогда я принимаюсь за медитацию», — буркнул я и уселся на том месте, где был закопан мой будущий молот. Все последовали моему примеру. Будучи опытными магами и воинами, мои спутники прекрасно осознавали ценность короткого отдыха и хорошей медитации. Изредка вдали звучали громкие выстрелы гаубиц и танков. На горизонте, в округе, вспыхивали магические вспышки творимых заклинаний. Охотники рьяно добивали остатки монстров, что бежали сломя голову к людским поселениям. Радомир отправился в храм. Он был единственным, кто отказался от отдыха. Как только массивная дверь за ним закрылась, перед моим взглядом замаячило новое уведомление. «Бог власти, ваш последователь ранен. Хотите ли вы потратить очки веры на его исцеление?» «Что за очки веры?» — мысленно спросил я неведомого адресата. «Это то, что любое божество получает от молитв искренно верующих в него людей», — прозвучал в моей голове язвительный женский голос. «И сколько у меня их?» «Ровно 2000. Какова цена?» «На исцеление такого рода потратится 25 очков». Прикинув, что пользы от таких трат будет явно больше, я согласился. Из окон храма заструился золотой свет. Все услышали крик Радомира. Боярский выскочил на улицу, его безумные глаза сверкали фанатичным огнем. «Сириус Аридан», — бросая короткие взгляды то на небеса, то в мою сторону, запричитал первый пророк. «Сердечно благодарю за исцеление. Мой Бог может все». «Да угомонись ты уже», — рявкнул я на Радомира. Медитировать мешаешь. Не хватало мне еще разрушения собственной легенды. Этот дурак мог меня спалить перед всеми. А такая слава мне сейчас была ни к чему. Да-да, простите. Поник головой Боярский и уселся на крыльце храма, опасаясь даже взглянуть в мою сторону. И вправду исцелил. Удивился Атлас, разглядывая моего жреца. Как говоришь, твоего бога кличут. Дальше я их не слушал. Невероятная усталость рухнула на мои плечи, сдавила грудь, сжала сердце. Такое состояние, наверняка, обуславливалось тем, что я потратил свои очки веры. Нужно будет в следующий раз расспросить неведомого администратора об их природе, иначе я сведу себя в могилу такими экспромтами. Но отдыхать я не собирался. Я не хотел доверять сохранность своего трофея жалкой толще земли. Мысленно рухнув в транс, я тут же сплел несколько энергетических меридианов и потянулся ими к закопанному молоту Минотавра. Уцепившись за рукоятку оружия, я углубил транс и нырнул в свою пространственную цитадель, или как она теперь называется, плевать. Мой остров покоя по-прежнему находился посреди вселенского хаоса. Тут и там чернело голодное нечто. Изредка оно освещалось яркими вспышками неизвестной природы. Единственное отличие, что сразу бросилось в глаза, у стен моего домена, у самого острова, появилось еле заметное золотое свечение. «Добро пожаловать домой, повелитель измерений!» Ехидно зазвучал в моей голове женский голос. «Опять ты? Что на этот раз?» В рамках вашей одноименной божественной способности пространственная цитадель приобрела новый окрас. Какая важность! Настала моя очередь язвить. Помимо этого, игнорируя меня, продолжил голос. «Отныне, за очки веры вы можете переносить сюда живых разумных. Более того, за божественную энергию вы можете расширять пределы неведомого и покорять это измерение. А вот это уже кое-что. Желаете потратить очки веры на расширение острова? Минимальная цена 1500 очков. Не желаю. В тесноте, да не в обиде». Голос из моей головы пропал, а я так и не успел спросить его о том, на что еще можно потратить божественную энергию и как ее максимально эффективно получать. Штука-то становилась очень полезной. Посетовав на свою медлительность, я отдал мысленный приказ и тут же оказался в своей сокровищнице. Щелкнув пальцами и до предела напрягая энергетические меридианы, я все-таки смог перенести гигантский молот в свою кладовку. Места здесь еще было предостаточно, но, если так и дальше пойдет, придется расширяться. Потянувшись властью к своему недавнему приобретению, я с радостью обнаружил у себя в руке кристалл императора. Минотавр был невероятно силен, а его стихией была земля. Бросив камень в чашу с остальными кристаллами, я направился на выход. Спустя несколько минут я вернулся в свою реальность. Открыв глаза, я с сожалением обнаружил, что все мои спутники уже вовсю собирали вещи и готовились к новому путешествию. Силы восстановить я не успел, но делать было нечего. Все равно этот день однозначно выдался продуктивным. За нами прибыл вертолет. Оказывается, Анаксандер уже связался со своими по рации и обо всем позаботился. Да и к тому же крылатых тварей в округе не осталось. Всех перебили. Поднявшись в воздух, мы увидели, как колонна техники устремилась в сторону моей цитадели. Орден Зверя занимал новую вотчину. Спустя час неторопливого полета мы уже были в Ханье. Пересадка на самолет не отняла у нас много времени, и многие рады были бы вздремнуть, но сперва все решили перекусить. Стюарды принесли нам много мяса и зелени. Естественно, Атлас и Никита съели больше всех, но я не шибко переживал на этот счет. Главное, белого я смог покормить. Анаксандер потребовал бутылку дорогого коньяка и плеснул каждому в бокал. Отказы не принимались. Старик, который максимум выглядел на 50, ссылался на то, что не выпить за его родину будет считаться оскорблением всего ордена зверя. Расчувствовался кремень. Осушив бутылку, мы смогли ненадолго погрузиться в сон. Судя по карте мира и скорости самолета, у меня было несколько часов до прибытия в Каир. Прибытие вышло стандартным. Посадка самолета, кортеж машин, поездка до места назначения. Единственным отличием были встречающие нас охотники. Сделав должные выводы из предыдущей поездки, глава ордена решил усилить наш отряд. Все-таки по нашей договоренности он обещал нам безопасную доставку до места строительства крепостей. Новоявленный отряд с глубоким уважением поприветствовал своего главу. Получив необходимые распоряжения, они отправились вперед нас, проверяя безопасность и, при необходимости, расчищая путь. Да и сами крепости стали располагаться не в центре аномалии, а в нескольких километрах от него. Никто не хотел повторения встречи с императором. В следующий раз нам могло не повезти. Установив два запланированных строения, мы приняли решение переночевать здесь же. Утром за нами должен был явиться транспорт. Я же решил не терять времени и, наконец, занялся Бильским. Войдя в помещение храма, мы закрыли его изнутри и сели в позу лотоса. «Итак, Артур, на какой стадии силы ты ощущаешь себя на данный момент?» Начал я разговор. «Вставшим на путь», — неуверенно ответил он. «Почему ты так решил?» «Из-за техники грома. Даже для начальных шагов требуется комбинирование нескольких заклинаний. Допустим, тогда на какой стадии нахожусь я?» «На недосягаемой», опустив взгляд в пол, князь все же нашел в себе силы поднять его и продолжить. «Осиливший путь?» «Нет. Возвышение?» «Предгорье?» «Немыслимо. В твоем возрасте невероятными гениями считаются те, кто смог преодолеть планку идущего по пути. Что ты скажешь, если я открою тебе глаза?» Сделав небольшую паузу, я продолжил. «Ты уже давно находишься на стадии осилившего путь. Точнее, с момента подготовки к экзамену в академии. Невозможно. Я бы знал. Давай я проведу тебе небольшую лекцию. В вашем мире, начал было я, но Бильский меня перебил. Что значит в вашем мире? Об этом поговорим в другой раз. А теперь не перебивай. Так вот, в вашем мире очень условное деление на магические ранги. Скажу больше, все начальные ступени сил рассчитаны лишь на определение контроля магических сил, но никак не на их мощь. И что в этом плохого? Ничего. Я говорю это лишь к тому, что истинная сила зависит лишь от мощи твоего источника, кристалла и магопроводимости тела, а также длины и ширины меридианов. Напомни, когда ты в последний раз занимался двумя этими вещами, но нас этому не учили. Даже отец ничего про это не говорил, запротестовал Артур, и это наводит на очередной вопрос. Почему, кому выгодно, чтобы маги этого мира не вступали в свою истинную силу? Я не знаю. Ладно, это был риторический вопрос. Вернемся чуть назад. Помнишь, что я сделал с тобой перед экзаменами? Даровал абсолютную память, верно. Но вместе с тем скажи мне, что самое сложное в комбинировании заклинаний? Запомнить все необходимые плетения, порядок их наложения, формирование точек напряжения. Да много чего нужно уместить в голове. Тут Артур поперхнулся. В голове, точно. С этим у меня давно не возникало проблем, но все равно сильные заклинания не получались. Плетение формировалось, но не работало. Все потому, что твои меридианы не приспособлены для столь мощных взаимодействий с силой. На данный момент твой кристалл позволяет творить заклинания много сильнее того, что ты показываешь на практике. И что мне делать? Тренироваться? Что же еще? Усмехнулся я. Для начала закрой глаза и попытайся почувствовать окружающую тебя энергию. Данное место наполнено ею до краев, и лучшего места для тренировки не найти. Друг послушно выполнял все мои требования. «Что-то есть», — неуверенно произнес он спустя несколько минут. «Очень хорошо. Ты знаешь какое-нибудь исследовательское плетение?» «Да». «Начинай впитывать окружающую энергию. Бери все, до чего сможешь дотянуться. Представь, что она проходит через каждую частичку твоего тела, направляя всю полученную мощь в кристалл, а затем выводи при помощи исследовательского заклинания». Сперва все шло хорошо, но стоило Артуру войти во вкус и зачерпнуть чуть больше, как его меридианы начали растягиваться, причиняя тому боль, пока она была терпимой. «Боль говорит о том, что ты на верном пути, но запомни, стоит тебе переборщить, как твои меридианы лопнут, а чистая энергия захлестнет все тело. Несложно догадаться, это приведет к твоей смерти». Бильский громко сглотнул, но не открыл глаза, продолжая выполнять упражнение. Другая сторона монеты в том, что чем менее тебе больно, тем медленнее растут меридианы. Соответственно, твоя задача расти, иначе все будет напрасно, и не умереть в пути. Такова цена силы. Наконец, Артур прервался и открыл глаза, но не из-за того, что испугался, а наоборот. Уперев лоб в пол, он произнес: «Спасибо, Глеб». Глава 13. Последующие дни слились в один сплошной калейдоскоп однотипных событий. Перемещение до страны назначения, встреча с новым отрядом расчистки, путь до искомого места, возведение крепости, небольшой отдых и повторить. После каждой третьей крепости был перерыв на сон, что мы по традиции первого дня совершали в последнем возведенном строении. Точнее, он был у всех, кроме меня и Артура. Дорвавшийся до возможности стать сильнее юный князь тренировался, не жалея себя. Пришлось расчехлить свои запасы и делиться с ним иномирными зельями. Мы с паучком не забывали принимать их ежедневно, но третий рот знатно бил по оставшимся запасам. Ну да ничего, я уже наметил дальнейшие перспективы от обучения Артура. Единственным изменением являлось наполнение новых крепостей. После одного из открывшихся мне знаний я добавил в план построек закрытый подземный храм, находящийся на максимальной доступной глубине, без каких-либо входов и выходов. А подвело меня к этому посещение подпространства в первую ночь. «Добро пожаловать домой, повелитель измерений. Ты теперь каждый раз меня будешь так приветствовать?» — спросил я у неведомого голоса. «Да, радость-то какая. Ну да ладно. Самое время было более детально ознакомиться с моими новыми возможностями. И что-то мне подсказывало, что правильно заданный вопрос позволит сделать это намного быстрее. Уважаемая», — внутренне скривившись от такого обращения к невидимой стерве, произнес я, — «вы кем будете?» «Ошибка. Запрос непонятен. Зараза. Ничего, умник я или кто?» После десятка аналогичных ответов я, наконец, задал правильный вопрос, и результат меня более чем удовлетворил. «Приказываю подчиниться. Запрос на подчинение получен. Успешно. Кем или чем ты являешься?» — повторил я первый вопрос. «Голосовой помощник 00912 312 034 094. Какие функции доступны обладателю повелителя измерений? Способность повелителя измерений 3. Доступные способности владельца. Домен власти. Алтарь. Телепорт. Для расширенной информации хлопните в ладоши 3 раза. Я тебя на шашлыки сейчас пущу», — произнес я, но ответа, как и ожидалось, не последовало. Нет, с этой девкой однозначно нужно было что-то делать, и была у меня одна идея. Общий смысл происходящего начал постепенно формироваться у меня в голове. Запрос: переименовать голосового помощника 00912 312 034 094 в портовую девку. Запрос на переименование получен. Успешно. Портовая девка, выдай расширенную информацию по доступным возможностям повелителя измерений. Способность повелителя измерений 3, до следующего уровня 0,1500 очков веры. Доступные способности владельца. Домен власти, личное подпространство бога власти. Алтарь, доступно 996, стоимость перемещения. Для владельца, бесплатно. Для последователей, 1 ед, веры. Телепорт, радиус 1000, стоимость перемещения. Для владельца, 1 ед, веры за 1 радиуса. Иными словами, я могу абсолютно бесплатно перемещаться между любыми алтарями. И что это значило? Эру глобальной застройки. При столь бешеном темпе отработки задания Ордена Зверя единственное, что пришло мне в голову, — строительство тайного храма. Согласитесь, будет странно, если ни с того ни с сего на столько защищенных объектах начнет появляться Глеб Ярославович. А из тайного храма, никем не замеченный, запросто. Портовая девка, какие способности откроются на следующих уровнях? Ошибка. Запрос недоступен. Ну, это было предсказуемо. Хочешь знать? Прокачивай способность. И как бы ни чесались руки, пока нельзя. Я не знал, насколько критичным являлся новый тип энергии. А что мне мешало узнать об этом сейчас? Да ничего. Портовая девка, как быстро восполняются очки веры и от чего зависит их максимальное количество? Очки веры восполняются от молитв ваших последователей. Одна искренняя молитва, 1 очко веры. Максимальное количество очков зависит от текущего числа верующих в Бога. И, повелитель, прошу, перестаньте меня так называть. А где же издевательские нотки в голосе? Прошу меня простить. Я слишком долго была в небытие и разучилась общаться с разумными. Больше такого не повторится. Ага, свистит и не краснеет. В любом случае мне без разницы, как ее называть, лишь бы была полезна. Хорошо, как мне к тебе обращаться? Повелитель, дарует мне возможность выбрать себе имя? Да. Или это проблема? Нет. Тогда, называйте меня Лориэль. Хорошо, Лориэль. Приятно познакомиться. Мое имя — Сириус Аридан. На этой ноте наше знакомство было завершено. Сейчас же, после строительства последней крепости для Ордена Зверя, я остро затосковал по Алтаю. Вся эта палитра иноземья мне порядком поднадоела, и хотелось поскорее вернуться домой, в Россию с ее хвойными лесами, золотыми полями и могучими реками. Там меня ждали родные и близкие люди. Именно там зажглась искра моей новой жизни. Удивительно, но этот клочок земли действительно обладал странным магнетизмом. Я поймал себя на мысли, что на душе становится теплее, когда я думаю о Москве или имении Орловских. Странное дело для человека, что привык мыслить в масштабах вселенной. Последнюю крепость мы заложили в предгорьях Монблана, в Швейцарии. Здешние виды сильно напоминали алтайскую природу, но все равно не могли утолить мой голод по второй родине. Предлагаю отправиться в штаб-квартиру ордена и отметить завершение великого дела. Усталым голосом предложил нам счастливый Анаксандер. Он как раз находится тут неподалеку. У меня не так много времени. Попытался соскочить я с пирушки. Неужели вы не испытываете радость от хорошо проделанной работы? Неужели вы откажете бедному старику в любезности? И все же, хорошо, я предлагаю вам посетить тренировку столпов, лучших магов современности. Решил купить меня глава ордена. Как раз сейчас, в октябре, у них закончился сезон охоты. И все благодаря вам, Глеб Ярославович. Более того, у некоторых из них вы сможете взять контакты, чтобы впоследствии нанять для своих нужд. Они могут тренировать ваших людей, добывать ценные ингредиенты, помогать в разных опасных авантюрах, если это не связано с политикой. Это было заманчивое предложение. Я на миг задумался. Может, сгоняем? С надеждой в голосе спросил меня Бельский. Сразу было видно, как ему не терпелось испытать себя в тренировочном поединке с сильнейшими магами Земли. В последнее время он совсем помешался на силе и был готов использовать любую возможность для роста. «Ладно», — вздохнул я, — «но только на один день». «Договорились». Искренне улыбнулся Анаксандер и по рации стал вызывать вертолет. «Транспорт за нами прибыл достаточно оперативно, и уже через полтора часа мы приземлились на посадочной площадке огромного замка, что находился в предгорье Альп. Эта крепость вырастала из гигантской скалы, и чем-то она напоминала школу зверя на Алатае. Анаксандер вместе с Атласом тут же повели нас в главную залу гигантского каменного строения. Как оказалось, глава ордена распорядился заранее, и в помещении уже стояли длинные массивные столы, груженные несколькими тоннами самых различных яств. В основном, здесь присутствовало питательное мясо иномирных животных, жареное на углях. Еще горячее оно плевалось соком и разносило по округе удивительный аромат пряных специй. Зелени и овощей также хватало. Листья салата, помидоры, огурцы, различные травы и корешки блестели полированным воском. Хлеб, хрустящий снаружи и мягкий внутри, приманивал взгляд своей золотой корочкой. Однако, обрадовавшись изобилию, хмыкнул Никита. «Наконец-то нормально пожрем, животное!» Презрительно фыркнул лев, косясь в сторону друга. «А что из выпивки?» Не обращая внимания на Горского, спросил Неклюдов Атласа. «Традиционное пойло всех охотников», — гордо ответил великан. «Звериный эль». «Ох», — тяжко вздохнул Радомир. «Видимо, он знал об этом напитке не понаслышке». «Да не переживайте вы, у нас тут особая рецептура», — продолжал громыхать Атлас. «Быстро опьянеете, а на утро будете чувствовать себя лучше, чем сегодня». «Ну, раз так, тогда чего же мы ждем?» Артур сделал шаг к Анаксандеру, который усаживался за стол, что находился выше других. Я сел рядом, но на еду не накинулся. Хотя мой желудок уже вовсю играл похоронный марш, я продолжал оглядываться по сторонам. Огромная толпа охотников стекалась в зал. Все занимали свои места. Просканировав оком каждого, я мысленно присвистнул. Практически все присутствующие в зале были не ниже ранга возвышения. К нам присоединилась элита ордена. Изучив еду перед собой на предмет ядов, я все же набросился на огромную баранью ногу. Сочное мясо таяло во рту, специи щекотали ноздри. Голод взял свое, и я в один присест прикончил несколько высококалорийных блюд. Даже Никита в осадок выпал, наблюдая за мной. Что радовало, здесь не нужно было соблюдать пресловутый дворянский этикет за трапезой. Вокруг царило боевое братство. Голодные мужчины ели грязно, сопели, чавкали, периодически по-звериному взрыкивали от удовольствия. Встречались тут и женщины. Их манеры были более изящными, но все равно они больше походили на диких кошек, чем на знатных фрейлин. Краем глаза я уловил со стороны дверей какое-то шевеление. Присмотревшись, понял, что это были младшие охотники. Они катили по каменному полу сразу несколько пузатых бочонков, которые своими размерами не уступали стандартной цистерне. Установив по одному резервуару рядом с каждым столом, охотники открыли крышку и стали разливать напитки по огромным двухлитровым кружкам. Одна такая перекочевала ко мне. Принюхавшись к напитку, я отметил легкие нотки хмеля и браги. Око тут же провело диагностику и маякнуло мне, что все в порядке и можно пить. Сделав небольшой глоток, я отметил удивительный бодрящий вкус. Радомир повторил за мной и спустя пару минут приговорил свою кружку. А спустя еще пару минут, еще одну. Мой жрец быстро окосел и стал что-то лепетать о Сириусе и Редане. Остальные были более сдержанными в выпивке. Но ведь еще не вечер. Через некоторое время к нам за стол подсели остальные бравые воины братства. Это были столпы. Пятеро мужчин и две женщины. Все они имели шрамы и кольца с рунической цифрой. На удивление, первым номером оказалась рыжеволосая говорливая бестия. Я в очередной раз убедился, что внешность бывает обманчивой. От девчонки буквально фонило силой. Даже аура Анаксандриана на ее фоне казалась бледной. Братья и сестры, внезапно встал из-за стола глава ордена. Я хочу поднять тост за человека, что приблизил закат эпохи монстров. За человека, что своими действиями смог организовать нам безопасные плацдармы в аномальных местах на планете. За долгорукого Глеба Ярославовича. За героя. За главного охотника. Я скромно встал со своего места, и сотни глаз прикипели к моей фигуре. За долгорукого. За героя. Спустя короткую паузу дружно воскликнула толпа, и все залпом осушили свои огромные кружки. Также, помимо простой благодарности и хвалебных слов, я бы хотел исполнить последнюю часть нашего договора. Анаксандр посмотрел мне прямо в глаза и поманил рукой одного из столпов. Из-за стола неторопливо встал миниатюрный мужчина с гусарскими усиками. Он был похож циркового акробата в своем цветастом наряде. Аспид, вручи нулевой номер десницы Российской империи. Пусть отныне весь мир знает, что появился девятый столб в Ордене Зверя. Зеро – это символ. Символ великих заслуг перед Орденом и человечеством. Я выгнул дугой бровь, а Анаксандр поспешил меня успокоить. Данная регалия ни к чему тебя не обязывает. Носи легко. Отныне ты находишься в управляющем составе Ордена, что позволит тебе пользоваться его дарами. Однако не дарует права голоса в принятии решений. Гусар подошел ко мне и вручил кольцо с руническим нулем. Я с благодарностью принял дар, нацепил его на палец и показал всем охотникам. По залу прокатился восторженный клич, и пирушка приобрела новые обороты. И старик не обманул. У настоящих столпов на кисти правой руки красовалась внушительная татуировка с порядковым номером. Меня же ограничили обычным перстнем. Несмотря на то, что власть жестко фиксировала степень моего опьянения и вовремя выводила токсины и шлаки из организма, я все же дал себе небольшую слабину и поймал легкую эйфорию. Я танцевал и шутил, я боролся и спорил, я вновь чувствовал себя живым человеком, а не роботом, скрупулезно решающим одну сложную задачу за другой. Все мои спутники тоже пошли в разнос. Артур даже поучаствовал в нескольких товарищеских поединках с младшими охотниками. В трех из пяти он вышел победителем, но весь оставшийся вечер требовал реванша. Ему представилось такое право, и в общем итоге он одолел всех своих противников. Осоловевший Радомир Пламя навещал просветоч новой веры и вербовал новых последователей. Атлас, Лев и Никита травили байки и подбивали клинья к двум красоткам из столпов. Пару раз они огребли по первое число от охотниц, и весь остаток праздника дружно щеголяли симметричными фингалами. Было весело, было жарко, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Под утро нас посадили в вертолет и отправили в ближайший аэропорт. Наш самолет взлетел со скоростью болида, и мы наконец-таки отправились домой, в Россию. Атлас не обманул. Эль действительно оказался целебным, и чувствовал я себя теперь значительно лучше. То же самое отмечали и мои друзья. К сожалению, поглядеть на тренировки столпов у нас не получилось, так как всеобщее веселье быстро внесло корректировки в их график. Но я все равно был доволен. Я смог познакомиться с сильнейшими охотниками мира. Даже умудрился обменяться с ними номерами телефонов. Теперь они называли меня старшим братом. В любом случае я считал завершившееся путешествие полезным. Расстановка храмов позволяла мне иметь доступ в большинство наиболее значимых стран планеты. Да и верующих должно прибавиться. Все-таки общеизвестной информацией являлось то, что именно благодаря силе нового бога было возможно построить крепости в аномальных зонах. И еще Артур, этот юный фанатик каждую свободную секунду посвящал тренировкам. А благодаря тому, что по большей части мы находились в местах с огромным количеством энергии, его прогресс срос как на дрожжах. За 3 недели наших странствий он смог значительно продвинуться на пути силы, и это давало ему еще больше мотивации. Замкнутый круг. Оставшийся путь до Алтая я провел за своей шишкой. За планшетом в смысле. Разгребал кучу свалившейся на меня корреспонденции. Благо ничего критичного не произошло. Так что, закрыв все несрочные вопросы, я освободил голову для по-настоящему важных дел. Тем более самолет уже садился. По уже устоявшейся традиции меня встречал целый кортеж автомобилей. Однако в этот раз в него затесались несколько машин с гербом Орловских. Дед соскучился, ступая по трапу, мне навстречу вышли неизменные Корюшкин с Белым, в то время как автомобиль великого князя выпустил наружу самого Всеволода. Успев обменяться крепкими рукопожатиями с первыми, я был заключен в медвежьи объятия старика. Совсем забыл деда, паршивец. А вдруг я помирать собрался? Схватившись за сердце, запричитал он. Скорее алтайские горы соберутся разрушиться, чем ты помирать, ответил я в той же манере. Какими судьбами в аэропорту? Не меня же встречать. Мог и позвонить. Знаю я тебя. Только глазом моргни и опять учешешь по своим, как всегда, очень важным делам. Нет уж, все сам. Поехали обедать. Недопускающим отказа голосом потребовал Орловский. Так время уже. Плевать. У нас будет обед. Ничего, надолго не задержу. Да и бабушка соскучилась. С козырей зашел дед. Ладно, поехали. Но лишь на несколько часов. У меня и вправду много дел. И скоро вновь уезжать на неопределенное количество времени. Вот. Подняв вверх указательный палец, проговорил Всеволод, двигаясь к своей машине. «Василий», — обратился я к главе элитного отряда, — «отправляйтесь на базу, я прибуду позже». «Хорошо», — ответил он, и двинулся в сторону кортежа. Я же последовал его примеру, но направился к князю. Весь путь до усадьбы мы провели за неспешными, ничего не значащимися разговорами, как и дальнейшие несколько часов. Сидя за столом, бабушка все причитала, что я столь быстро покинул бал. Все только и говорили, что о молодом деснице, что вскоре станет зятем самого императора. Да и о моих силах стали ходить чуть ли не легенды. Молодой человек, что сокрушал сильнейших магов планеты, шутка ли? Но показанный уровень в битве на приеме многим открыл глаза. Отныне мало кто смел сомневаться в боевых заслугах тени императора. Дядюшка же причитал, что пропустил столь многое. Но дед быстро напомнил ему, что на первом месте род, а все остальное напускное. И несмотря ни на что, править Алтаем предстоит именно Ростиславу, так что пусть не расстраивается, а радуется предоставленной возможности попрактиковаться без нависающего из-за плеча Всеволода. И вот, стоило мне задуматься над поездкой в свою крепость, как князь позвал меня в свой кабинет, вместе с сыном, разумеется. В последнее время он тенью ходил за Орловским-старшим, впитывая знания как губка. Не так просто было наверстать долгие годы, проведенные в болезни, но дядюшка старался. Наконец, расположившись на удобных креслах в кабинете деда, он начал то, ради чего и позвал меня изначально. «Глеб, буду с тобой откровенен. У нас возникла проблема. Пока небольшая, но перспективы даже при ближайшем удалении устрашают». Без прелюдий произнес он. «Уже известно, кто виновник». «Да, ты, глава 14. Ничего не понимаю». «Ну так я тебе объясню». Слегка взвинченным голосом сказал дед. Уже давно по всей империи ходит слух, что есть место, защищенное от гона. Место, где люди могут чувствовать себя в абсолютной безопасности, забыл о вечном страхе, что дамокловым мечом висит над каждым жителем империи вне зависимости от его статуса. Ну и что, а то, что сейчас они целыми семьями покидают свои города и двигаются туда. Пока это лишь капля в море. Да что далеко ходить, даже мои люди уходят к тебе. Покидают своего князя. Стоит ли говорить, какая в ближайшее время реакция последует от других великих родов? Да, дилемма, задумчиво ответил я. С такой стороны я на этот вопрос не смотрел, не думал, что все так быстро раскрутится. Не думал он, а стоило бы, продолжил распаленный Всеволод. И не стоит забывать, что мои земли находятся в границах выделенной тебе территории, потому все будущие неприятности застигнут меня в любом случае. Разумеется, я буду на твоей стороне, что бы ни случилось. По секрету скажу, несколько человек уже мне мягко намекнули о своих недовольствах. Да не переживай ты так, решим мы эту проблему. Да на самом деле и не проблему даже, а недоразумение. Отмахнулся я, не так давно я уже намекнул императору, что смогу избавить страну от гона. И должен сказать тебе первым, решение есть. Что, одновременно произнесли оба Орловских. Не думали же вы, что я случайно смог обезопасить свою крепость? Изогнув бровь, спросил я. Разумеется, не думали, но считали это твоей личной тайной, потому и не лезли с лишними расспросами. В таких вопросах, как жизни десятков миллионов людей, не может быть личных тайн, строго произнес я. Не считайте меня за ополоумевшего. Разумеется, без своей выгоды я не останусь, но цену выставлю посильную для императорского рода. Вот это другой разговор. Сразу видно, моя кровь. Резко поменяв настроение, старик слегка ударил локтем в живом Ростислава. Скажу даже больше, я предлагаю роду Орловских вступить в долю. Улыбнувшись, я принялся просчитывать открывающиеся перспективы. Это был неплохой вариант. Я не мог разорваться, а ближайшее время было занято заданием императора, что могло продлиться неизвестное количество времени. Дед же, обладая огромной властью как внутри империи, так и перед самим императором, смело мог осуществить задуманное мной, да и привлечение еще одного опытного специалиста по соответствию значительно ускорит создание артефактов защиты. В любом случае без созданных мною искусственных меридианов повторить изделие ни у кого не выйдет, так что можно считать их полной монополией. На каких условиях? Не задумываясь, спросил Всеволод. На правах полноправного партнера. Сказанное полностью устроило моего родственника, по глазам видно. Плату у императора будешь выбивать отдельную, но мои условия будут едиными для всех вне зависимости от того, кто изготовит артефакт. Что значит изготовит, то и значит. От тебя мне необходимы опытные специалисты по соответствию. Знаю, один точно есть. Возможно, есть те, о ком я мне неизвестно. Кинув на него вопросительный взгляд и дождавшись отрицательного кивка, я продолжил. Значит, один. В его обязанности будет входить создание специального устройства, позволяющего отгонять монстров. Увы, но для всех подробности изготовления будут в секрете. Даже для тебя. И от специалиста я потребую клятву на крови о неразглашении. Не вижу в этом проблем. Раз так, то собирайтесь. Поедем, покажу вам чудо-разработку в готовом виде. Сборы не заняли много времени. На самом деле они вообще нисколько не заняли. Быстрым шагом спустившись в холл мы сразу, в чем были, сели в машину и двинулись в направлении крепости. Подъезжая к моей вотчине, мы стали свидетелями того, как добрый слух превращает пустырь в густонаселенные земли. Вокруг Сириуса один палаток стало значительно меньше, а вот полноценных застроек гораздо больше. Устав от ожидания, многие люди принялись сколачивать деревянные срубы домов. Многие уже даже смогли поставить хозяйственные здания и теплицы на своих участках. По моим прикидкам, здесь уже собралось несколько десятков тысяч жителей, и это грозило огромным ворохом проблем. Чудо, что Седой еще как-то справлялся. Людям требовались нормальные условия для жизни, но многие из них еще не прошли проверку на вшивость. С другой стороны, проверить столько потенциальных горожан в сжатые сроки было невозможно, да и места в замке столько не было, чтобы вместить всех. «Мда», — глубокомысленно протянул мой дед. «Мда», — вторил я ему, предвкушая приличную порцию головной боли. Заехав во внутренний двор крепости, мы спешно покинули машину и без сопровождения отправились на импровизированную производственную базу. Седой в это время летал по замку, как угорелый, и решал проблемы местного населения, так что ему было не до нас. Надо будет подарить ему шляпу и еще значок шерифа на грудь повесить, усмехаясь, подумал я, входя на территорию бывшего склада. Оказавшись внутри, я невольно вздрогнул, будто вернулся в прошлое. Тарасов и Голубев оборудовали цех в футуристических тонах, на манер моего храма. Внутри все светилось. Более того, мужики соорудили фрезерный станок, который наносил руны Мары на пластины. Единственное, что требовалось от человека, так это быть оператором. С чем прекрасно исправлялся в данный момент Михаил. Неподалеку от фрезера стоял еще один полумагический станок иной направленности. За ним находился Антон. Он клепал корпуса будущих артефактов. Формой они напоминали мой храм. Размером данные штуковины были не больше стандартного системного блока для компьютера. Мужчины настолько были погружены в рабочий процесс, что не сразу нас заметили. «Салют, трудяги!» Оскалился я, подходя к железному столу, на котором уже находились готовые экспонаты. Спецы подскочили как ужаленные и вытянулись по струнке. «Здравствуйте, Глеб Ярославович!» Подал голос Михаил, но, заметив Орловского, тут же поклонился в пояс. «Здравствуйте, княже!» Антон повторил за ним. «Мы к вам с инспекцией!» Продолжал я скалиться. «Как идет работа?» «Как видите, стараемся!» Скромно ответил Тарасов, обводя ангар рукой. «Вижу, вижу!» «Сколько сделали?» «Ровно 10 штук», — не без гордости сказал Голубев. «Пока станки смастерили, пока начертили макет будущих корпусов, да и работали в две пары рук. Никому не расскажешь, никого в подсобники не возьмешь. Так что как-то так, все равно молодцы», — похвалил я мужиков. «Выпишу вам премию. И что может эта штуковина?» — хмуро спросил мой дед, ткнув пальцем в готовый артефакт. сейчас продемонстрирую, княже», — улыбнулся Тарасов и подошел к нам. На корпусе штуковины была всего одна кнопка. Почему-то мужики решили сделать ее из белоснежного кварца. Нажав на нее, Михаил запустил процесс активации. Мой дед, будучи великим князем и сильным магом, не мог видеть плетения, но вот чувствовать ауру других адептов – вполне. Старик невольно присвистнул, ощутив легкое давление монструозной силы ранга император. Спецы озаботились о том, чтобы это давление было абсолютно безобидным для людей. Поразительно, наконец выдал Орловский. «Что у нас с радиусом действия?» – спросил я мастеров. «Благодаря вашим наработкам, мы смогли немного улучшить структуру чертежа и правильно расположить нити в корпусе», – начал отвечать Голубев. «Мы провели испытания, и смогли ненамного увеличить зону покрытия». «Понятно, опять на премию нарываешься?» – хмыкнул я. «Было бы неплохо», – обнаглел Михаил. «У старшего сына скоро свадьба, и ты давай ближе к сути», – поторопил коллегу Тарасов. В общем, радиус действия артефактов теперь составляет 15 километров, то есть 706,5 км2, это у нас покрываемая площадь. Мгновенно все рассчитав, сказал я, отлично, этого будет более чем достаточно. Да, это можно считать успехом. Продолжая нарываться на премию, пробурчал Голубев, ведь площадь той же Москвы 2552 км2, достаточно будет 4 таких игрушек. И вторая столица России навсегда забудет о гоне. Ладно, ладно, смотрю, ты все уже посчитал. Хмыкнул я, будет вам еще одна премия, не переживайте. С улыбкой переглянувшись, мужики сослались на невероятную занятость и вернулись к своим делам. А мы с дедом покинули производственный цех. Нужно связаться с императором, сказал я. Нужно, только вот какую цену поставить за такую вещь, спросил меня дед. Цена должна быть посильной для казны. Тут жадничать не стоит, заметил я. К тому же вряд ли кто-то сможет повторить наш успех. Мы в этой области абсолютные монополисты. И то верно. А сколько у нас в империи городов и населенных пунктов? Желая прикинуть будущую прибыль, как бы невзначай поинтересовался у меня дед. Сейчас, я вынул шишку и вбил запрос в нейросеть. 1120 городов, примерно столько же поселков городского типа и 150 000 деревень. На пару секунд мы со стариком зависли, переваривая полученную информацию. «Внучек, ты понимаешь, что мы станем богаче самого императора?» «Нет, дедушка», — оскалился я, — «мы станем богаче всех в этом мире, ведь экспорт еще никто не отменял». На этой позитивной ноте мы отправились с дедом в мою резиденцию. В главной зале нас ожидали мои опекуны. Светлана и Юрий были несказанно счастливы увидеть меня вновь. Мы дружно перекусили, а после я заключил с князем договор, согласно которому вся прибыль от будущей авантюры делилась следующим образом. 75% мне, остальное Орловским. Более того, старик обещался в кратчайшие сроки найти мне еще спецов. Ему не терпелось уже начать зарабатывать на прибыльном деле. За многие годы Всеволод свою хватку не растерял. Распрощавшись со всеми, я заперся в своей комнате и решил позвонить императору. Николай Годунов, на удивление, с первым гудком взял трубку. «Слушаю, Десница. Приветствую, государь. Не отвлекаю, для тебя я всегда на связи. Как успехи? Когда приступишь к нашему общему делу?» Сразу решил взять быка за рога император. «Все отлично. Завтра уже буду у вас, у тебя. Пора переходить на ты, зятек». «Добро, Николай. Я звоню по делу. А разве бывает иначе?» «По очень важному делу. Телефон не прослушивается. Моя контрразведка работает сносно. Так что вещай. Я нашел способ, как освободить страну от гона. Все города будут в безопасности. Зная тебя, уверен, что ты не шутишь. Я так понимаю, у тебя есть деловое предложение?» «Да, и я бы хотел его завтра подробно обсудить». «Обсудим, не сомневайся. Заканчивай со своими делами и приезжай в Зимний дворец. Мы с семьей сейчас туда перебрались». «Хорошо». Кратко отчитавшись перед будущим тестем, я повесил трубку и направился в душ. Смыв с себя всю грязь и переодевшись, я плюхнулся на кровать. Немного подумав, я набрался дому и попросил его отдать приказание, чтобы меня никто не беспокоил пару часов. Мне хотелось немного поспать перед созывом внеочередного совета. Очнувшись ровно через 2 часа, я увидел перед собой наглую паучью морду. Белый вновь просил есть, на что я ему указал на дверь, мол, иди сам добывай себе пропитание. Паук обиделся и показал мне неприличный жест, но все же послушался. Я вновь позвонил Седому и приказал ему собрать всех в главной зале. Перед отъездом в неизведанное, мне хотелось утрясти важные дела местных, наладить алхимические лаборатории и просто поболтать со старыми друзьями. Когда я вошел в главный зал, меня уже ждали. Радомир не переставал шептать молитвы. Белов нервно барабанил пальцами по столу и с трудом сдерживался, чтобы не закурить. Артур и Лира мило флиртовали друг с дружкой, словно подростки, уединившиеся дома, когда родители отъехали на отдых. Корюшкин сонным взглядом глядел в потолок и старательно пытался держать веки открытыми. Никита, как всегда, ковырялся в ухе. Горский шлифовал свой маникюр. Единственным, кто сохранял серьезный вид, был бармен. Он неподвижно сидел на стуле, словно греческая статуя. Но, заметив меня, все тут же повскакивали со своих мест. Молча кивнув друзьям, я уселся на свободный стул и заговорил. «Итак, господа, скоро я вновь уеду. Возможно, надолго. Давайте сразу решим накопившиеся проблемы». Я перевел взгляд на бывшего бандита. «Начнем с графа Белова. Седой, что у тебя, Жо? Много всего накопилось, Глеб Ярославович». Тяжело вздохнув, начал мэр города. «У нас критическое перенаселение, требуется расширение. Служба безопасности не успевает всех проверять. К нам стекаются люди со всех уголков страны. Более того, есть даже иностранцы. Я смотрю, переселенцы в округе сами уже начали отстраиваться». Укоризненно взглянул я на своего советника. «Непорядок. Так я вам сотню сообщений на телефон отправил, чтобы испросить разрешение на дополнительное строительство». Вскинулся Белов. «Не могу же я сам распоряжаться вашими деньгами, восклицательные и вопросительные знаки, а вдруг они вам нужны на что-то более важное в данный момент? Ты быстро превращаешься в чиновника, Белов». Хмыкнул я. «Инициатива для тебя уже страшнее, чем бунт за городом». «Какой бунт?» Не понял вопроса Седой. «Который может вспыхнуть от одной искры, если людям не обеспечить нормальные условия. Как глупому ребенку», стал объяснять я. «Тебя сюда поставили, чтобы ты решения принимал, чтобы ты лидером становился, а не действовал по указке. Нужно было все взвесить, что обойдется дороже казне, бунт или новая жилая застройка со всеми коммуникациями и прочими важными мелочами». Седой задумался, и это меня взбесило. Я ударил кулаком по столу. «Конечно, бунт выйдет дороже. Судя по лицам собравшихся, мало кто ожидал от меня такого тона. Ну а чего они ждали? Что я, будучи десницей империи, великим князем Москвы, никогда не стану демонстрировать свою требовательность. Власть – зыбкая штука, но крепит ее субординация. Я, конечно, любил всех присутствующих за столом, но дело, есть дело. От нашей работы зависело благополучие огромной толпы людей. Здесь не до сантиментов. Запомни, Александр Николаевич, я скажу это лишь раз. Приблизив тебя к себе, я выдал крупный моральный аванс твоей фигуре, основанный на личном доверии, но его очень просто потерять». По мере моих слов гамма эмоций на лице Седова менялась столь же быстро, как времена года для безучастного камня. «Пора уже принять тот факт, что меня может не оказаться рядом, и проблема, что сперва казалась незначительной, вырастет до масштабов катастрофы. Я все понял, Глеб Ярославович. Впредь такого не повторится. Сегодня же плотно займусь проблемой переселенцев», отрапортовал красный, как рак, Белов. «Сегодня», мягко уточнил я, «точнее сейчас же, разрешите исполнять». Исправился он и пулей выбежал из помещения. «Всем бы такое рвение, и без предварительных звездюлей. Василий, Лира, Максим, как обстоят дела с обучением новобранцев? Есть проблемы?» Перешел я к следующим участникам. «Все идет по плану», взял слово Корюшкин. «Даже больше, помощь Максима Николаевича и Зорина Юрия оказалась весьма кстати. Как ты понимаешь, мы охотники. Всю жизнь нашей основной задачей являлась лишь одна цель – истребление поголовья монстров». Ненадолго замолчав, он бросил взгляд в сторону бармена. «А эти двое – бывшие военные, представители противоположного направления, чья задача – убивать себе подобных. Мы можем обучить правильной охоте и всем связанным с этим направлением, но не более», – замолчал Василий, принимая во внимание, что для гвардии все-таки основной задачей будет защита как раз-таки от людей. «Мы подключили их к большинству тренировок личного состава», – продолжила Волконская. «Огневая подготовка, правила ведения боевых действий в каменных джунглях, изучение всех типов вооружения и аналогичные занятия. Но все-таки не стоит забывать и о изначальных занятиях с элитным отрядом. Подхватил нить разговора Максим. Все-таки наше текущее место пребывания находится вблизи чрезвычайно опасного и перспективного леса зверей. Наладив стабильные поставки туш убитых монстров, мы сможем обеспечить население питательным мясом, что стоит немалых денег. В первую очередь самих бойцов и членов их семей, а дальше все зависит от размаха. Молодцы. Похвалил я ребят. И ты поднял еще одну важную тему – охота. Ведь помимо мяса в монстрах есть ингредиенты для не менее важного дела – алхимии. Что у нас с башней лаборатории? Полностью укомплектовано по последнему слову техники. Сейчас там производят зелья, рецепты которых находятся в открытом доступе, благодаря в том числе и этому тренировки проходят намного плодотворней. Заинтересованно ответил бармен. Отлично. Кто руководит лабораторией? Петров Афанасий Павлович, доктор медицинских наук, долгие годы проработал в научно-исследовательских институтах по всей территории империи. Он стал одним из первых, кто переехал к нам после объявления о городе, полностью защищенным от монстров. Очень уж хотел безопасности себе и семье. Великолепные новости. Ученых, военных, даже бывших, медиков и учителей надо принимать в город в первую очередь. Артур, услышал свое имя, друг резко подобрался. «Тебе пока придется остаться здесь. Задача?» – кратко поинтересовался он. «Вот такой подход мне нравится. Передавать недавно полученные знания». Улыбнулся я, дожидаясь, пока до него дойдет смысл сказанных слов. «Неужели ты решил?» – неверяще начал он. «Ты думаешь, не опасно передавать их?» «Я думаю, грешно это скрывать. С завтрашнего дня начнешь занятия. Твои первые ученики – члены элитного отряда». После моих слов все присутствующие переглянулись между собой, будто желая убедиться, не показалось ли им. Наверняка кто-то из них сам додумался до того, чему ты будешь их учить. Не просто же так они смогли достигнуть таких высот. Но это далеко не факт, да и к тому же правильная теория в любом случае позволит им грамотнее развиваться. Сразу после них приступай к обучению гвардии. Есть, неуверенно ответил Бельский, поймав плотоядный взгляд Волконской. Никита, Лев, наше путешествие вышло весьма плодотворным. Теперь я попрошу вас вернуться к тренировкам. Не вопрос. Мы с Василием уже соскучились по нашим воробьишкам. Шапке из шкуры зверя он дал человеческое имя, а людям – звериное. Таксидермист, что с него взять? На этом наше собрание считаю оконченным. Всем спасибо за проделанную работу, Радомир, произнес я, когда все остальные начали покидать помещение. Тебя я попрошу остаться.